будет у тебя такая жена. — Какая жена? — уточнила Оленька. Она только что вышла из бассейна. Ее влажная, уже начавшая смуглеть кожа, искрилась на солнце бесчисленными каплями воды. Тугой купальник был почти прозрачен, и соски напоминали прижатые к стеклу, раскрасневшиеся от любопытства детские носики. — Какая? — С такими ногами, как у тебя, — польстил я. Гении мои слова явно не понравились. Он, несмотря на свою непроходимость мимо симпатичных девушек, был по-своему старомодно целомудрен. Жена или подруга товарища являлись для него абсолютным табу. Рассказ о том, что некоторые наши общие знакомые, приезжая на отдых, меняются в первую же ночь женами как часами, вызывали у него возмущение. А я, памятуя о его дружбе с председателем правления Алкобанка, зарекся отпускать Оленьке даже самые невинные комплименты. — А где Катя? — спросила девушка. — Ты же знаешь, что у нее контракт с Procter & Gamble. И она приехала сюда исключительно, чтобы испытывать прокладки, — ответил я. — Фу, Павлик, я пойду ее навещу. — Окей, папочка. Она поцеловала Гену в макушку. — Конечно, сходи, — разрешил папочка. А девушка накинула халат и, собирая мечтательные взгляды разлегшихся в шезлонгах импортных мужиков, пошла в отель. «Все-таки хорошо, что мы не поселились в поющей раковине», — вздохнул я. «Там полно москвичей». «А ведь как это прекрасно не пить! Алкоголь! Никакой не отдых! Это тяжелый и неблагодарный труд! А хочется лени, сладкой и грустной лени. Вообще, русская лень — лучшее, что есть на свете». «Ерунда», — возразил Гена. «Лучшее на свете — это кубинская лень. А вот кубинцы — это настоящие лентяи. Мы, по сравнению с ними, трудоголики. Им бы только петь, плясать и трахаться. Как Фидель заставляет их убирать сахарный тростник, ума не приложу». «Я думаю, он выступает перед ними по 6 часов, и они, чтобы только его больше не слушать, готовы на все». «Смешно», — сказал. «А ты видел Фиделя?» «Как тебя?» «Это еще до отряда космонавтов было. Мы передавали им наши миги». «Федька обожает авиацию и большой специалист по части женских задниц». «Тогда вам было о чем поговорить». «Он не приглашал тебя в советники?» «По авиации?» «По женским задницам», — смешно сказал. «Нет, не приглашал. Но он познакомил меня с Марией Терезой. Она у них вроде нашей Аллы Пугачевой, только еще крепкая, выступает без лифчика и с ниточкой вместо трусиков». «Выступала». «Ну и как?» «Ощущение, словно садишься без шасси на фюзеляж». «Она мне потом 2 раза писала в центр». «Домашний адрес, как ты понимаешь, я не оставил. Мы даже в Москве, когда у нее были гастроли, встречались в гостинице «Россия». Дежурная по этажу вызвала милицию. Думала, в номере женщин режут». «Слушай, а это не из-за нее Хрущев с Фиделем поссорились?» «Из-за нее». «Ну, не поссорились. Просто наш посол Николаев был на концерте в Варите, а потом выпил».